В Испании с переменным успехом продолжалась гражданская война. Карлистов поддерживала Франция, республиканцев на юге – Англия. После первых успехов республиканцев, карлисты смогли консолидироваться и перейти в контрнаступление, но до окончания войны было еще далеко. В Дании война окончательно застопорилась. Все прусские попытки наступать оборачивались лишь большими потерями, и Берлин уже потихоньку начал склоняться к тому, чтобы прекращать этот дорогостоящий и бесполезный цирк. В Баварии король Людвиг также был вынужден пойти на уступки протестующим. После проигранной войны у него фактически не осталось армии, чтобы разобраться с чернью силой, отправил в отставку министров консервативного толка и объявил о начале либеральных преобразований. В полный хаос скатилось Неаполитанское королевство. Фердинанд, после поражения в минувшей войне растерявший доверие армии, задавить революцию в зародыше не сумел. Сначала он согласился было на конституционные реформы, но едва буча пошла на убыль, буквально спустя пару месяцев, от своих обещаний отказался. Зря. Возмущенная толпа по заветам соседней Франции ворвалась во дворец и буквально разорвала на куски не успевшего сбежать монарха. Под угрозой интервенции великих держав самозваный революционный комитет согласился усадить трехлетнего Франциска, сына погибшего короля, на трон, образовав при нем регенский совет. При этом Неаполь совершенно не контролировал Сицилию, где смена одного бурбона на другого никого особо не вдохновила и бунт остановить не смогла. Все шло к тому, что может образоваться отдельное сицилийское королевство. Понятное дело, что начнем мы со строительства железной дороги. Я взял карандаш и парой движений набросал маршрут будущей магистрали. Пока еще даже трассировка не окончена полностью, но думаю, что для наших целей пока это не столь важно. А как вы планируете поступать с уже существующими строениями, Ваше Величество? Один из стоящих вокруг стола архитекторов взял указку в руки и ткнул в обозначенный серыми квадратиками на карте существующий ныне населенный пункт. Встанет ли задача вписать существующий город? Нет, я рубанул воздух открытой ладонью, демонстрируя свою решимость. Сносим все подчистую. Никакой культурной ценности существующие там постройки не имеют, а флотское хозяйство уже сейчас в процессе переезда, поэтому нет смысла что-то сохранять. Оставим только имя. Собравшиеся понимающе переглянулись, но комментариев не последовало. В начале 1840 года я наконец решился попробовать осуществить свою мечту, о которой думал еще лет 30 назад. Построить где-нибудь в Северном Причерноморье новый город и перенести туда в будущем столицу. После короткого исследования наиболее подходящим для этой задумки было признан район существующего города Николаева, который в эти времена имел статус главной базы Черноморского флота и был таким себе закрытым административно-территориальным образованием, куда случайные люди не допускались. При этом, вместе с изменившейся очевидно с захватом пролива в геополитической ситуации, появилась реальная необходимость переноса всех связанных с Черноморским флотом тыловых служб ближе к потенциальному району оперирования, коим теперь было, по сути, не Черное, а Средиземное море. Так, штаб Черноморского флота уже переехал в Царьград, там после исхода местных мусульман наблюдался определенный избыток недвижимости, поэтому проблем с размещением флотского хозяйства не возникло, а судостроительные мощности были переведены в Севастополь. В общем, как самостоятельный город, не имеющий никакой другой промышленности и развитых экономических связей, Николаев быстро начал хереть, так что в его сносе и постройке на его месте новой столицы особой проблемы не было. Некоторые горячие головы, кстати, вовсе призывали перенести столицу империи в сам город на Босфоре, но мне такое решение показалось непатриотичным и как бы ставящим Российскую империю в положение младшего брата, чего я бы хотел избежать. Ну а Николаев своим географическим положением полностью соответствовал всем изначально предъявляемым столице параметрам. Во-первых, находился на юге. От питерского дождливого и холодного климата меня уже, откровенно говоря, тошнило. На его фоне месяцы, проеденные в Царьграде, были настоящим отпуском. Во-вторых, Николаев был достаточно далеко от границы, а превращение Черного моря во внутреннее делало его еще и достаточно безопасным с южной стороны, с чем у того же Петербурга были очевидные проблемы. Ну и все другие аргументы. Наличие источников пресной воды, относительно свободное вокруг пространство, транспортная доступность. В общем, к выбору подходящего места будущей новой столицы я подошел достаточно тщательно. Строительство города я начал издалека, с прокладки в его сторону, а заодно и дальше в Херсон, железной дороги. А пока железка проектировалась, собрал самых известных в России архитекторов, включая тех, с кем уже работал раньше, и устроил среди них такой себе своеобразный творческий конкурс на лучшие проекты. Объясните, пожалуйста, ваши идеи, Николай Павлович. Видимо, вы нас не просто так собрали, у вас уже есть какое-то видение будущего города. Конечно, согласился я, улыбнувшись. Над тем, как должен выглядеть мой город, я думал не раз и не два. В целом я открыт для любых предложений, но они должны базироваться на озвученных принципах. Первое – много зелени. Не менее половины площади города должно отойти под парки, скверы, бульвары, зеленые набережные и так далее. Чем больше деревьев, тем лучше. Нужно будет выбрать какое-нибудь одно дерево, скажем, каштан. Дает много тени, красиво цветет, неприхотлив в уходе, засадить им все свободное пространство и сделать символом новой столицы. Второе – квадратно-гнездовая планировка с широкими проспектами. Последние должны прокладываться с учетом пуска по ним в дальнейшем системы конок, а в еще более отдаленной – перспективе городского рельсового транспорта на паровой или электрической тяге. Ширина проезжей части для телег и карет должна быть такая, чтобы в ряд в каждую сторону могло проехать срезу по трое. Плюс широкие тротуары, отделенные от проезжей части зелеными стенами. Это же под 50 метров шириной выходит проспект, быстро подсчитал в уме Петровский, построивший когда-то для меня первый железнодорожный вокзал в Петербурге. Помнится, немало мы тогда повозились, воплощая мою хотелку о больших стеклянных купольных конструкциях. До нас никто в мире их вообще не строил, и соответственно никакой теории их обсчета до этого просто не существовало. Обошелся нам данный опыт недешево, во время строительства мгновенно ставшего знаменитым здания, этот самый стеклянный купол успел полтора раза обрушиться со всеми вытекающими финансовыми потерями и человеческими жертвами. Полтора, потому что второй раз проблему успели вовремя определить и, подведя дополнительные опоры, спасти конструкцию, которую впоследствии пришлось еще раз усиливать. Короче говоря, страшно вспомнить, но зато данный опыт потом наши инженеры активно принялись тиражировать на других строках, причем настолько часто, что подобные стеклянные купола стали фактически визитной карточкой отечественной архитектурной школы, иначе как русскими их за границей практически и не именовали. Да, можете примерно так и считать, думаю, ширины в 50 метров будет достаточно. Я тоже прикинул так и эдак предполагаемую ширину проспекта, три полосы в каждую сторону, это, считай, 24, два пути для трамваев еще 8, два тротуара метра по 4, еще столько же плюс места для зеленых насаждений, и кивнул. Хотя лучше заложите 60, лишним не будет. Мои требования к архитекторам вызвали явный когнитивный диссонанс. В эти времена своеобразным эталоном градостроительства все еще являлся Питер, самый молодой из крупных российских городов. И ширина того же Невского в условные 30 метров считалась более чем достаточной, особенно по сравнению с кривыми и узкими улицами старых городов, где даже две телеги далеко не всегда могли разъехаться. 60 метров в том разрезе казались просто ненужными. КХМ, Ваше Величество, попытался объяснить мне прописные истины самый, так сказать, опытный из присутствующих специалистов Василий Петрович Стасов, которому в минувшем году уже 70 стукнуло. Старик при этом был еще бодр и кипел энергией, хоть и поговаривали, что большую часть работы за него выполняют ученики. Такие широкие проспекты сделают город не слишком удобным для пешеходов. Пешеходы будут перемещаться на дальние расстояния, используя конку. Отверг я этот аргумент. И к тому же не нужно делать все улицы столь широкими. Смотрите. Прокладываем один проспект вдоль реки, повторяя ее изгибы, а пространство внутри делим на квадраты со стороной условно 1 километр. Каждый такой квадрат – отдельный квартал с четырех сторон, окруженный широкими проспектами, а внутри он может быть разделен уже улицами более узкими. Я взял тот же карандаш и принялся изобразить задуманное на карте. Быстро появились двойные линии проспектов, делящие несуществующий еще город на ровные шахматные клетки. После этого каждый второй квадрат заполнил широкой штриховкой, что означает различие между кварталами, Ваше Величество. Закрашенные квадраты – это жилые зоны. Ну не только жилые, но застроенные. Административные здания – казармы, больницы, школы, музеи. Пустые квадраты – это зеленые зоны, парки, скверы. Не обязательно совсем оставлять их пустыми, можно построить в центре такого квартала, например, театр, а вокруг него оставить зону для гуляний, или, например, устроить какие-нибудь площадки для занятий атлетикой или еще что-то придумать. Таким образом, каждый жилый квадрат останется таким себе отделенным от остальных островом в море зелени. Это заодно позволит, не нарушая общего впечатления от города, строить кварталы в разных стилях. Один квартал будет в тюремном стиле, другой в готическом, третий – классика и так далее. А промышленные зоны? Города сейчас со всех сторон обрастают фабриками и заводами, вон Петербург за 20 лет чуть ли не в два раза разросся, последовал комментарий из зала. Никаких промышленных зон в столице. Это будет город исключительно для чиновников и деятелей культуры и студентов. Или даже без студентов, обойдемся без них, а всю промышленность оставим в Питере и Москве. Я, как можно было уже догадаться, хотел построить идеальный туристический город. Пока, смысл этого действа местным был еще непонятен, они просто не мыслили такими категориями, но это даже хорошо. Как любой туристический объект, Николаев должен был немного настояться и обрасти исторической ценностью. Лет 50-70 на это как раз хватит, и уже на рубеже столетий, по моей задумке, новый город должен был превратиться в настоящую туристическую Мекку. Возможно, Ваше Величество, вы сразу огласите весь список требований, если, конечно, таковой наличествует, чтобы мы понимали, в какую сторону нам нужно будет работать. Конечно, согласился с такой постановкой вопроса. Вы читали фантастические книги? Представьте, что вы строите город будущего. Повсеместная электрификация, причем не только улицы общественных потребностей, но буквально каждого отдельного здания. Водяное отопление, соответственно, на каждый квартал нужно строить отдельную котельную, централизованное водоснабжение и канализация, дороги, застеленные асфальтом, заранее продумать расположение мостов через Южный Буг, в том числе и железнодорожного, чтобы потом не впихивать их куда попало. По моей задумке, каждый квартал должен был оформляться в своем стиле и иметь общую композицию. Например, условный административный район, где в одном месте предполагалось собрать всех министерских чиновников, возможно, здание будущего парламента и прочих государевых людей, я думал оформить в виде такого себе Кремля. Пустить декоративные зубцы поверху стен, башенки оформить по углам, проезды улиц взять в такие себе арки по типу ворот и так далее. Часы повесить как на Спасской башне. В Николаеве в будущем должны будут появиться всякие диковинные здания, красивые статуи, величайшие соборы, высокие башни, результаты модерновых, хотя пока еще и стиля такого нет, экспериментов с формой и цветом. В идеале, буквально каждое строение должно быть само по себе достопримечательностью. У меня в запасе было огромное количество идей из будущего. Квартал в стиле Гауди. Странные изогнутые линии, отсутствие прямых углов, мозаика, покрывающая каждый сантиметр поверхности строений. В противовес Гауди конструктивистские эксперименты с прямыми линиями, бетоном, сталью, стеклом. Неоготические шпили, стрельчатые окна, изящные башенки в стиле венгерского парламента или непостроенного еще Нейшванштайна, устремляющиеся в облака, собранные на металлическом каркасе небоскребы. Плюс был тут еще и политический момент, если быть совсем честным. Я отлично помнил роль пролетариата во всех не случившихся еще революциях. Очевидно, что рано или поздно империя войдет в полосу турбулентности, и существование политического центра империи, очищенного от потенциального революционного элемента, виделось отличной возможностью сохранить в критический момент управляемость всей системы. Пусть лучше вокруг императорского дворца живут чиновники и деятели культуры, которые, конечно, тоже далеко не подарок, но при этом склонны браться за булыжник, орудие пролетариата, гораздо реже. Воздух опять же в городе будет чище, мелочь, а приятно. И вообще, я планировал столицу как небольшой город, превращение его в 20-миллионного монстра не планировалось. 100-200 тысяч поначалу, миллион другой лет через 100, не больше. В общем, господа, я еще раз обвел взглядом стоящих вокруг стола архитекторов. На их лицах читалось удивление и некоторое воодушевление. Все же не каждый день тебе предлагают поучаствовать в постройке нового города, причем не просто города, о новой столице империи. Жду от вас предварительных проектов в течение 2 месяцев, пока исключительно в виде концептуальных моделей. Будем обсуждать, прикидывать, думать, выбирать. Когда архитекторы, тихонько переговариваясь и обсуждая услышанное, ушли, мы с наследником остались в комнате вдвоем. Саша в течение всей встречи просидел в стороне участия в общем обсуждении, не принимая. Он вообще необходимость переноса столицы на юг понимал не до конца. Ну и зачем все это? Постройка новой столицы обойдется нам в полбюджета, неужели не нашлось бы более полезных дел, на которые эти деньги можно было бы потратить? Саша встал с кресла и тоже подошел к столу, чтобы посмотреть на мои каракули. Конечно, нашлось бы, я пожал плечами и зевнул. На улице к вечеру начался снегопад и меня потянуло в сон. Но кроме всех вышеназванных причин есть еще одна, и она, наверное, самая важная. Поделишься? Я так хочу, ухмыльнулся я, только и всего. Вот именно таким образом хочу оставить свое имя в истории, чтобы спустя 150 лет люди со всего мира приезжали в Николаев, просто посмотреть на архитектуру и местные диковинки и помнили мое имя. Ну не пирамиды же мне строить из камня, не те времена, как ни крути. Весомый аргумент, подумав десяток секунд, был вынужден признать наследник. В конце концов, зачем становиться императором величайшего на планете государства, если ты не можешь позволить себе такие мелочи? Количество лайков на странице достигло 1, и по традиции напоминаю про бонусную главу, которая будет выложена по достижении 1.5 положительных реакций под произведением. Также бонусная глава будет выложена по достижению 9 подписчиков на аккаунте. Ну и напоминаю про комментарии. Мне всегда интересно, что думают мои читатели. Глава 4. Отпраздновав традиционные зимние праздники, в середине января я вновь впрягся в дела государственной важности. Некоторые из них были относительно приятными, как парадические обсуждения проектов новой столицы, например, а некоторые, очень даже наоборот. К сожалению, полностью отставку вам, Александр Христофорович, я пока дать не готов. За время войны Бенкендорф сильно постарел, да и тот провал. Он висел на душе генерала подобно гире на ногах. Даже я уже спустя 2 года смог начать жить дальше, а вот глава СИП подавал 6-й подряд прошение о выходе на пенсию. С одной стороны, мне было жаль старого соратника, а с другой стороны, у меня просто не было подходящего кандидата, на которого можно было свалить эту ношу. Однако способ несколько облегчить вам жизнь все же нашелся. Прошу вас ознакомиться. Я толкнул в сторону генерала пару скрепленных вместе бумажных листов, на которых общими фразами описывалась давно задуманная мною реформа главной спецслужбы. Во время войны трогать всю систему, она, несмотря на отдельные провалы, все же работала, и не раз доказала свою полезность. Я остерегся, но теперь настало время. СВР, Александр Христофорович провел рукой по своей уже достаточно далеко забравшейся лысине. Мордвинова у меня забираете, Николай Павлович. Впрочем, это справедливо. Никто с этой работой лучше него не справится. Ну, технически, это я скорее вас забираю из СИП. У меня немного отлегло от сердца, не скрою этого момента, я немного боялся. Все же с Бенкендорфом у нас отношения уже давно вышли за границы начальник-подчиненный. 30 лет вместе работаем, не шутка. Поэтому я хоть и понимал необходимость его отставки, но все равно опасался обидеть старого друга. Это сидя дома на диване легко ругать политиков, которые остаются на своих местах во власти, несмотря на откровенные провалы. А если начнешь копать этот вопрос сам, все становится гораздо сложнее. Причем и в плане личных отношений, и в плане пользы для дела. Служба внешней разведки будет полностью независимой организацией, подчиняющейся только мне. Место в Госсовете, кстати, за вами тоже сохранится. Справедливо, задумавшись не несколько секунд, кивнул генерал. Александр Николаевич с поиском внутренних врагов справится не хуже, да и, ну да, согласился я с неозвученной мыслью. Это во внутренних делах СИП умудрилась налажить. Что касается внешней разведки, больших нареканий по поводу ее деятельности у меня не было, так что такое перераспределение функций было вполне справедливым. Немного символично, что всего месяцем ранее мне на стол лег большой отчет с выводами комиссии, расследовавшей провал СИП, связанный с польским восстанием. Ну то есть насчет покушения на себя и наследника я в общем-то Бенкендорфа даже не винил. Ну трудно в эти времена защититься от подобных выпадов, особенно если они подготовлены силами великой державы. Вернее, я Александра Христофоровича не винил за это вообще, поскольку на момент покушения уже 1.5 года как существовала служба охраны под командованием Багратиона. Того, кстати, тоже глупо было винить. Отладить за 1.5 года все процессы объективно нереально. Можно сказать, подловили нас на пересменке спецслужб со спущенными штанами. Если и винить кого, то только себя. А вот в польском провале вина главы СИБ была неоспорима, и поэтому я настаивал на максимально тщательном расследовании, чтобы понять, где в действии тихушников закралась ошибка, и как ее избежать в будущем. Выводы комиссии были неутешительны. Во-первых, контрразведывательная деятельность службы оказалась совсем не так эффективна, как докладывалось по цепочке наверх. Если пригляд за собственными доморощенными бунтовщиками и якобинцами был налажен действительно плотный, за эту сторону можно было не волноваться, все хорошо также было с заграничной разведкой, то вот противодействие иностранным шпионам и агентам влияния у нас дома. Тут все было гораздо сложнее, и не важно, что формально англичане не имели даже отдельной структуры, ограничиваясь разрозненными комитетами и отделами в недрах сразу нескольких министерств, работали они при этом крайне эффективно, а французы и вовсе по нашему примеру, прикрывшись для вида уже существующей полицейской сюрте, развернули активную деятельность по построению спецслужбы и добились в этом деле, как оказалось, немалых успехов. Короче говоря, именно недооценка вражеской подрывной деятельности, которая имела сразу несколько вложенных друг в дружку смыслов, за банальной накачкой поляков оружием шла более тонкая работа, стала основной причиной провала. СИБ проворонила целую сеть иностранных агентов, основой которой были католические ксёндзы и вернувшиеся из эмиграции бывшие польские шляхтичи. Несколько десятков агентов, разбросанных по пяти нашим западным губерниям со значительной долей католического населения. Пока люди Бенкендорфа присматривали за посольствами, на нашу территорию было заброшено огромное количество работающих на врага специалистов, реальную численность которых мы не смогли установить до сих пор, что, кстати, пугало больше всего. Второй причиной было названо предательство Константина. Ну да, из песни слов не выкинешь, и тут это уже полностью моя вина, нужно было разобраться с ним заранее, не верил я до последнего, что дело примет такой оборот. В моей истории Константин во время польского восстания хоть и не блистал военными успехами, скорее наоборот, но и до откровенного предательства все же не опустился. Благодаря начальнику ЗПВ, имеющему огромные связи и влияние только в силу принадлежности к фамилии, было провернуто сразу несколько операций прикрытия, причем часть исполнителей сами не знали, что работают на врага. Банально не могли подумать, что поручения брата императора могут нести угрозу существованию империи. Сюда же нужно отнести и бездействие жандармов на этом направлении. Жандармы имели двойное подчинение, окружному начальству и собственным командирам в столице, и именно в ЗПВ оказались полностью задавлены авторитетом великого князя. В любом другом случае, ну я на это надеюсь, сигнал бы обязательно дошел до Петербурга, но тут его аккуратно подсекали на уровне Варшавы, не пуская наружу. Уже после штурма польской столицы в наши руки попали неуничтоженные архивы жандармского управления, где были найдены многочисленные докладные о нездоровом поведении некоторых офицеров. Короче говоря, сигналы были, но наверх они не доходили. Ну а третьим фактором стал, как это ни печально, банальный подкуп. Когда стало ясно, что только лишь одними национальными предпочтениями части генералитета и офицерства объяснить польский провал невозможно, стали буквально по одному человеку перетряхивать каждого причастного к делу агента СИБ, связи, имущества, друзей, родственников. И нашли сразу троих тупо купленных штаб-офицеров службы, под прикрытием которых и было все осуществлено. Причем, и это было совсем уж паршиво, только про одного из них было достоверно известно о том, что он погиб. Один полковник просто пропал, скорее всего сбежал под шумок, а еще один майор СИБ продолжал все так же работать в аппарате спецслужбы и даже был представлен к награде за участие в подавлении восстания. Когда я прочитал об этом, матерился страшно. Первым порывом было схватить утырка и устроить какую-нибудь показательную казнь, что-то типа четвертования, так чтобы на площади перед всем честным народом, максимально жестоко и доходчиво, мол, предателей у нас не любит. Бенкендорф, однако, меня тут немного притормозил и уговорил пустить этого майора в разработку, использовать его как канал дезинформации для отслеживания заграничных контактов. Это было, очевидно, более полезно и в целом, рационально, поэтому казнь пока была перенесена на неопределенный период вправо. Я хотел также поднять вопрос, Николай Павлович, после небольшой паузы поднял новую тему сидящий напротив меня генерал, тем более если мне остается именно зарубежное направление, о переманивании людей из СИБ в военное министерство. У меня за 2 месяца уже 2 штаб-офицера подали рапорты о переводе, армейцы пообещали им повышение в чине и жаловании. Я в целом не против, одно дело делаем на благо отчизне, но, какого хрена, осталась невысказанной мысль главы внешней разведки. Я поговорю с генералом Дебичем по этому поводу, однако боюсь сделать тут что-то будет сложно, я пожал плечами. На первых порах взять ему опытных людей совершенно неоткуда, Горчаков уже тоже прибегал жаловаться. Они даже нескольких его умников переманили. Армейцы, насмотревшись на эффективность работы СИБ за границей с окончанием войны, а вернее прямо во время нее, но тогда лишних средств просто не было, возжелали и самим заиметь себе полноценную спецслужбу, работающую на ниве разведывательной деятельности за границей. А то получать информацию через третьи руки генералам из главного штаба виделось зазорным. Ну вернее они мотивировали создание полноценного разведывательного управления недостаточной оперативностью прохождения сведений по инстанциям, а также разницей в специфике деятельности. Мол, часто получаемая от СИП информация оказывается неполной или освещается неподходящей для армейцев стороны. Я, собственно, ничего против-то и не имел. Концепция большого количества специализированных спецслужб, которые конкурируют между собой и заодно присматривают по кругу, чтобы никто не шалил, мне нравилась гораздо больше, чем история с концентрацией всего и вся в одних руках. Просто, потому что для верховной власти, то есть для меня и наследников в будущем, такой подход был более безопасным. Так что полноценная ГРУ тут должно было возникнуть несколько раньше, чем в моей истории. Опять же, не то, чтобы я реально помнил, когда появилась ГРУ у нас, но думается, что гораздо позже. Так, и сколько тут слоев? Я потыкал пальцем в странного вида жилетку, которую мне принесли на пробу орлы Багратиона. 3 слоя, ваше императорское величество, внешний и внутренний, из сложенного в несколько раз шелка, а между ними войлочная набивка. И как оно работает? Шелк из-за плотного переплетения своих волокон имеет свойство задерживать пулю, как бы не пуская ее вглубь, а войлок нужен для облегчения удара, который все равно выходит весьма и весьма болезненным. Молодой поручик по фамилии Романенко стянул с себя бронежилет и поднял край белой нательной рубахи. С правой стороны груди у него расцветал всеми цветами радуги прекрасный образец ядреного синяка. «Вы что, же, поручик, на себе его испытывали? Совсем мозгов нет?» – возмутился я. Однако стоящий передо мной офицер охранного батальона от подобной реакции совсем не смутился. «Ну как бы мы могли предложить вам что-то, ваше императорское величество, не испытав его должным образом?» — бодро ответил поручик. «Но, честно говоря, на себе я все же с половинным зарядом пороха испытывал, остерегся. Ладно, я махнул рукой, давайте его сюда, попробуем померить, как его, под мундир, я так понимаю». Идея смастерить себе бронежилет появилась у меня давно. В том преснопамятном покушении он бы, конечно, мне никак не помог, но ситуации в жизни все-таки разные бывают, лишняя защита она никогда лишней не будет. А тут еще военные после Царьградской войны, обработавшие массив данных по ранениям и смертям, пришли к логичному выводу, что защита – это хорошо, что наши суповые тарелки, как шлемы называли в армии, существенно снизили количество ранений в голову среди солдат. Тут у нас в доступе были данные по пруссакам и венграм, подобной защиты не имевшим, и число потерь в целом. Армейцы подбили бабки и пришли к парадоксальному выводу, что сохранять жизни солдат в будущих больших войнах будет экономически более выгодно, чем рожать новых, и поставили перед промышленностью вопрос о создании кираз для армии, ну или какой-то еще подобной защиты, которая бы держала как минимум пистолетную пулю, ну и защищала от мелких осколков наиболее жизненно важные части тела солдата. К сожалению, ничего умнее, чем подобие средневекового ламеллярного или чешуйчатого доспеха, наши производственники предложить не смогли, а те экземпляры, которые они представили в качестве первых образцов, весили под 10 килограмм каждый. Поскольку ни вертолетов, ни БМП, ни даже банальных полуторок для транспортирования пехоты у нас не было, и все свои пожитки солдат также, как столетия до того, таскал на собственном горбу, еще 10 кил дополнительного веса туда не вписывались ну никак. Короче говоря, мне немного знакомому с историей бронежилетов было понятно, что ничего путного у армейцев не получится. До изобретения искусственных волокон типа того же распиаренного американцами кевлара, кто помнит, что в Союзе был его аналог Тавран, а это еще лет 70 как минимум. Без них все панцири будут слишком тяжелыми для линейной пехоты, разве что какие-то отдельные штурмовые подразделения ими снабжать по аналогии с теми же советскими инженерно-саперными батальонами. Ну и еще полицию, пожалуй, в городской среде тоже лишним не будет служивых в броню одеть, им марши ходить не нужно, из винтовок по полицейским тоже не часто стреляют, а вот от ножа защитить или от пистолетной пули, это уже чуть более реально. С другой стороны, мне сам ход мысли моих генералов, которые в кои-то веки решили подумать о простом рядовом пехотном Ване, более чем нравился, поэтому данную инициативу я рубить не стал, глядишь, что путное у них выйдет. Что же касается меня, то мысли об армейских бронежилетах привели меня к смутным воспоминаниям о подобной защите из многослойной шелковой ткани. Было какое-то смутное воспоминание, что где-то в 19 веке вроде бы делали что-то подобное, а не взлетело оно из-за цены. Натуральный шелк, а искусственного-то еще не было, был очень дорог, а на бронежилет его нужно много. Угу, натянув на себя достаточно плотно налезшую шелковую жилетку, я попробовал сделать несколько махов руками. Наклонился, вперед, вбок. Защита сидела хорошо, но ощущения были достаточно непривычными. Ткнул себя пару раз кулаком по животу, набитый между слоями шелковой лак заметно смягчал удар. Чувствую, жарко будет летом в такой штуке. Очень, ваше императорское величество, пожал плечами поручик и подал мне мундир. Нет, этот не налезет, под такую штуку нужно отдельно мундир строить. Я еще немного походил туда-сюда, прислушиваясь к ощущениям. В целом, сносно, я думал, что будет хуже. Ну давай теперь ее на прочность испытаем. Я стащил с себя бронежилет, его тут же забрали и напялили на специально притащенного по такому поводу деревянного болвана. Мы находились на стрельбище Сестрорецкого завода, куда я заехал по делам и заодно решил попробовать новое изобретение. Бах, бах, бах. Я положил на стол старый шестилинейный бульдог, взял в руку более современный барсук и сделал еще 3 выстрела. Ну пойдем посмотрим. Честно говоря, даже после демонстрации поручиком весьма красноречивого кровоподтека на груди, в то, что шелковый бронежилет реально сможет остановить пулю, у меня имелись вполне серьезные сомнения. Как-то это было ненадежно. Однако нет, 5 из 6 пуль успешно застряли в шелковой броне и лишь одна, выпущенная из барсука, в итоге смогла пробить защиту и добраться до деревянной плоти манекена. Но и то вошла едва-едва, очевидно не нанеся болвану критических повреждений. Однако, я удивленно вздернул брови. Изрядно. Барсук – новая модель армейского барабанника, которым предполагалось заменить бульдог. Уменьшенный до 10 мм калибр, еще сильнее уменьшать его для револьвера вроде, как и смысла особо не было. Длинный 210 мм ствол, относительно простой, местами даже кондовый, он прекрасно подходил для армейских частей. Ну и пробивная сила уменьшенного калибра с наоборот увеличенной навеской пороха была явно посолиднее, чем у предшественника. 15 мм свинцовые пули бульдога жилет вовсе держал более чем уверенно. Впрочем, на практике подобный обстрел, наверное, доставил бы владельцу бронежилета ощущения совершенно непередаваемые, но опять же, все лучше смерти. Мы сами были поражены, ваше императорское величество, согласился с моими возгласами поручик. И сколько стоит подобная штука в производстве? Мы сделали всего 5 экземпляров, ваше императорское величество, и потратили на материалы и работу умеющих обращаться с шелком швей почти 2000 рублей. Ох ты, крякнул я от удивления, да, таким оснастить всю армию нечего и мечтать, кусаются цены. А если большую партию заказывать, дешевле выйдет? Прошу прощения, ваше императорское величество. Романенко был явно смущен подобным вопросом. Я денежным вопросом не интересовался, боюсь ответить вам мне нечего. Просто не знаю. Ладно, не переживайте, поручик. Я хлопнул молодого, в сущности, ему еще и 25-то не было, мужчину по плечу. Разберемся. А за бронежилет, хвалю, полезная штука, не одну жизнь, вероятно, в будущем спасет. Забегая несколько наперед, даже в массовом производстве такая защитная одежда все равно вышла очень дорогой. Больше 300 рублей за штуку, и это если считать себестоимость только, продажная цена была бы еще больше. Мы в эти жилеты впоследствии одели императорский конвой, роту дворцовых гренадер, ну и для полиции партию изготовили. Не для каждого городового, но при необходимости, если опасных преступников нужно задерживать, всегда можно было надеть. Сколько жизней спасло это изобретение в итоге, история не сохранила. Интерлюдия 1. Несмотря на то, что к началу 1840 года по действующей переселенческой программе за Урал уже было переселено около 3 миллионов человек, а общее население империи на этих землях превысило 10 миллионов душ, для столь обширных территорий это было воистину капля в море. Сибирь вместе с северными киргизскими степями могли спокойно вместить в десятеро большее население без какого-либо стеснения. С другой стороны, нельзя не признать, что переехавшие сюда из центральной России колонисты, вместе с иностранцами, решившими попытать счастье на новой родине, активно трудились над заселением этих краев. В среднем переселенцы получали надел в 20 гектаров пахотной земли, а вместе с неудобиями выходило обычно в два раза больше, что хватало на прокорм семьи любого разумного размера. А раз есть, что пожрать, то и детей можно делать не боясь, что придется хоронить маленькие, высохшие от недоедания трупики. 10 и даже 12 детей в этих местах были скорее нормой, чем исключением, и как показывали переписи населения при средней плодности женщин в империи, составляющей 7 детей, в этих местах данный показатель существенно превосходил данный показатель и доходил до 9 и даже 10 детей на одну женщину. Телега Трофима Анисимова. При переезде по переселенческой программе все крестьяне получали паспорта, а с ними и фамилии, неспешно катилась по подсохшей уже после весенней распутицы степи. Здесь по южному берегу реки с не слишком благозвучным для русского уха названием и переселенцев начали сажать еще лет 5 назад, когда все удобные территории севернее, и главное ближе к железным дорогам, уже оказались заняты. Трофим меланхолично жевал травинку и смотрел на круп такой же меланхоличной лошадки, которая неспешно тянула его транспортное средство по едва заметной в траве колее. Солнце только-только приподнялось над горизонтом, и бывший крестьянин, волею судьбы вынужденный осваивать другие профессии, собирался за этот день посетить как минимум пару десятков раскинувшихся вдоль берега хозяйств. Ближайший отсюда город Троицк, достаточно большой по меркам Зауралья, с населением аж в 3000 человек, лежал в 80 верстах к западу и, откровенно говоря, название центра цивилизации тянул с трудом. Нет, если за цивилизацию считать наличие трактира, пары магазинов, почты и борделя, то вполне и, надо признать, что для 90% живущих вокруг людей этих заведений чаще всего оказывалось вполне достаточно. Население же вокруг было размазано тонким-тонким слоем по степи и практически не имело тенденции к загущению, поскольку изначально земля колонистам выдавалась по отдельности, и никаких организованных поселений или даже деревень в такой ситуации просто не могло образоваться. Каждый жил на особицу, общаясь только с соседями да казаками, патрули которых ездили туда-сюда, присматривая за крестьянами, чтобы тех местные киргизы не обижали. Вообще-то кочевников, как бы считающихся вассалами империи, уже давно приучили, что творить всякие безобразия, себе дороже, но изредка неприятные инциденты все равно случались. При том, что хлебом, а также мясом, молоком, овощами и другими продуктами собственных хозяйств, переселившиеся на восток крестьяне вполне могли себя обеспечить сами, все равно оставалось огромное количество товаров, которые землепашцы, производящие и продающие товарное зерно, готовы были покупать на стороне. Железный инструмент, одежда и ткани, скот, оружие, стройматериалы, уголь для отопления домов зимой, прочие промышленные товары, о незаменимости которых средний житель города обычно даже не задумывается. Хозяева, хозяева, есть кто живой? Приветствие Трофима было явно излишне. Еще при его приближении хозяйские шавки дружно выскочили из-за каких-то хозяйственных построек и принялись отрабатывать пайку, дружно облаивая построенного. Делали они это достаточно лениво, поскольку Трофим ездил по этому маршруту каждый месяц и уже примелькался, однако работа есть работа. Не будешь лаять, могут и кормить перестать. Доброе утро. На крыльцо, вытирая руки переброшенным через плечо полотенцем, вышла хозяйка, за юбку которой крепко ухватился один из младших детей семьи, видимо еще не слишком уверенно держащийся на ногах и смотрящий на мир вокруг большими от удивления глазами. Ну чего расшумелся, в поле все, сам бы мог догадаться, подпуская в голос побольше строгости, ответила не старая еще женщина лет 30. Тяжелая работа и постоянные роды быстро превращали молодых, красивых и здоровых крестьянок в расплывшееся нечто, и лишь малой части удавалось сохранить миловидную внешность хотя бы до начала четвертого десятка. «Так, это...» Трофим дернул картуз с головы и почесал коротко стриженный затылок. «Нехорошо это, Любовь Григорьевна, по чужой земле татим втихую ездить, поэтому сразу всегда голосом обозначаюсь. А что до поля, вестима, весна горячая пора, да только и у меня время горячее, надобно побыстрее всех после зимы объехать». Последний раз передвижная лавка на конной тяге бывала в этих местах еще зимой в феврале, потом же как температура поползла вверх, начал таять снег, проехать по местному бездорожью стало больше, чем на месяц практически невозможно. И вот теперь Трофим после зимы первый раз выехал кормлять своих клиентов. «А чего это у тебя телега пустая?» Аль успел уже расторговаться, в голосе хозяйки прозвучало определенное беспокойство. Пусть такой вид торговли был и далеко не самым удобным. Приходилось подстраиваться под расписание немногочисленных в этих краях афень, у которых к тому же был далеко не самый лучший ассортимент, да и цены заметно выше, чем в городе, однако за каждой же мелочью в Троицк не поедешь, туда два дня, а то и три, обратно столько же, в городе день-два, нет, 2-3 раза в год местные хозяева все равно выезжали на ярмарку или просто людей посмотреть, себя показать, но делать это слишком часто было просто невозможно, не, Трофим спрыгнул с козлов, присел пару раз, разминая ноги, после чего повернулся к телеге и вытащил оттуда большой и явно тяжелый, одетый в кожаную обложку талмуд. «Смотри, хозяйка, теперь по-другому работать будем. Я сейчас быстро объеду хозяйство, соберу заказы, а через пару недель обернусь и буду их развозить. И чем же это лучше?» Возмущенно всплеснула рукой хозяйка, которая на приезд торговца имела собственные совершенно определенные виды. Нужно было купить пару лопат, отрез ткани старшему сыну на новые штаны, еще кое-что по мелочи. «Дык, всего в одну телегу и не уместишь. Да и поди угадай, что именно в этот раз людям надо», принялся объяснять Трофим суть задумки. «А коль телегу нагрузишь под завязку, то и ползти она будет еле-еле, завязнет еще где-нибудь или вообще ось треснет. Все это лишнее время. А так я втрое быстрее обернусь и уже через дюжину днев стану заказанное развозить. Ишь ты», только и смогла пробормотать хозяйка, погребенная подвалом аргументов. «Гляди, Любовь Григорьевна», а Феня с громким хлопком плюхнул книгу, которую держал под мышкой на стоящую тут же деревянную лавку. «У меня тут есть все, что мы продаем. Каталог называется». Последнее слово Трофим произнес по слогам, поскольку сам узнал его только недели раньше. В привезенном талмуде действительно нашлось место для большей части товара, необходимого живущим в глуши крестьянам. На страницах были изображены картинки, далеко не все переселенцы были грамотными, и цены на данный товар. Причем кроме привычного инструмента, тканей, готовой одежды и прочего нехитрого товара, тут нашлось место и тем диковинкам, которые обычный Афеня никогда не стал бы возить с собой в ином случае, просто по причине отсутствующего спроса, например, керосиновые лампы или керосиновые же жаровни, изделия из резины, кроме, пожалуй, калош. Калоши пользовались устойчивым спросом во все времена, сельхозтехника на лошадиной тяге. С последней большинство колонистов были уже знакомы и даже успели оценить сеялки и жатки по достоинству. С другой стороны, самые новые конструкции, которые появлялись в продаже каждые несколько лет, в такую глушь практически не попадали. А вот так, имея перед глазами изображение и описание к нему, которое работающий на себя Трофим всегда готов был зачитать, продажа высокотехнологичных изделий пошла куда бодрее. Или, например, оружие. В Троицке на весь город была только одна лавка, торгующая огнестрелом, и, надо отметить, ассортимент там был далеко не впечатляющий. Чтобы купить что-то более интересное крестьянину, сначала нужно было поехать в город, там оставить заявку с задатком, потом ждать неизвестно сколько доставки и удобного момента, чтобы поехать забрать обновку. А так, красота. Открываешь нужную страницу каталога, делаешь заявку и ждешь, все тебе привезут к дому. И ехать никуда не нужно. А коль я закажу у тебя что-нибудь, а когда ты следующий раз приедешь, покупать это не буду, тогда что? С явным интересом листая книгу, задерживаясь при этом все больше на страницах с зеркальцами и другим женским товаром, поинтересовалась хозяйка. И такое быть может, со вздохом кивнул Трофим. Да только я следующий раз тогда заявки принимать буду, только получив деньгу вперед, и другим торговцам обскажу и расскажу, кто такие гадости делает. Никому от этого, Любовь Григорьевна, лучше не станет. Ну, да, так-то нехорошо получится. Настало время уже хозяйке чесать затылок. В сложившихся условиях зависимость продавца и клиента была двусторонней, и портить отношения в такой ситуации было бы как минимум глупо. Ладно тогда, оформляй заявку. Трофим вытянул из кармана записную книжку и огрызок карандаша. Диктуй, Любовь Григорьевна, пишу. А Феня, в отличие от большинства крестьян, был худо-бедно грамотным, что в некотором роде поднимало его авторитет среди местных землепашцев. Такое равномерное расселение, кроме понятных выгод, имело и немалые недостатки. Одним из них была сложность обеспечения крестьян образованием и медициной. Построить школу в селе на 1500 дворов, куда ребятня вполне могла дойти из дома пешком, это одно. Построить школу в таком вот фермерском краю, где детей нужно либо как-то собирать, развозить ежедневно, либо устраивать место для временного проживания со всеми дополнительными проблемами и расходами, совершенно другое. Пока ближайшая к этим местам школа располагалась в том же Троицке. При ней существовал интернат, куда можно было сдать ребенка на временное проживание. Совершенно бесплатно, нужно отметить, за все расплачивалась казна. Впрочем, несмотря на это, особой популярностью школа пока не пользовалась, работая в первую очередь с городскими детьми. Сложившийся веками образ мышления переломить трудно. В 10 лет сын считался уже полноценным работником и отцовым помощником. Отдача же отпрыска в школу означала потерю лишних рабочих рук, которые в крестьянском хозяйстве никогда лишними, в общем-то, и не бывают. Поэтому грамотность среди местных все еще была редкостью, а средний уровень по данному показателю существенно отличался в отрицательную сторону по сравнению с центральными губерниями. А саженцы плодовых деревьев привезти можешь? Яблонь там, аль груш, или еще чего такого? Могу, пожал плечами Афеня. Заказывают и такое, и нередко. С деревьями в этих местах было туго, поэтому для высаживания ветрозащитных полос саженцами специально отобранных сортов деревьев крестьян снабжали централизованно. За прошедшие годы государевы тополя и вязы успели заметно подрасти, набрать силу, скрашивая пейзаж и сохраняя землю от эрозии. Однако фруктовые деревья, вернее их саженцы, централизованно не распространялись, и их нужно было покупать за свои кровные. По первой землеробам было, конечно, не до того, хватало и более насущных хлопот, но спустя несколько лет, уже обжившись на новом месте, многие начинали задумываться не только о выживании, но и о комфорте. Оформив заявку и перекинувшись еще парой слов, живущие в отрыве от мира, крестьяне нуждались в свежих новостях не меньше, чем в товарах, поэтому Трофим, кроме всего прочего, еще и газеты с собой брал, чтобы удовлетворить информационный голод. А Феня полез обратно на козлы и, попрощавшись, двинул по своему маршруту дальше. Вслух он ничего не сказал, однако в глубине души был доволен как кот. Схема показала свою работоспособность буквально с первых же посещенных им хозяйств. Размер заказов при использовании бумажных каталогов вырос скачкообразно. Вот и здесь хозяйка, кроме явно заготовленного заранее списка необходимых в хозяйстве вещей, не смогла удержаться и заказала кое-какую женскую мелочевку и даже немного фабричных сладостей, чтобы порадовать младших детей. На какой-то огромный дополнительный доход это явно не тянуло, но курочка, как говорится, по зернышку клюет. Ну и другие преимущества такого способа ведения бизнеса начали вылезать на поверхность буквально сразу. Если раньше Трофим успевал за световой день посетить 5-6 хозяйств, то теперь иногда умудрялся перекрыть этот показатель втрое. Кроме более легкой и проходимой телеги, был еще психологический фактор. Наличие живого товара в доступности вытянутой руки стимулировало в крестьянах лишнее желание посмотреть, потрогать, попытаться выбить скидку даже тогда, когда реально они ничего покупать не собирались. Просто ради живого общения с посторонним человеком. Плюс проявился еще один психологический выверт. Необходимость отдавать деньги не сейчас, а потом, в какой-то отдаленной перспективе, стимулировала крестьян, особенно это касалось женской части, заказывать больше всяких товаров, которые в ином случае, если бы за них нужно было платить здесь и сейчас, те вряд ли бы купили. Такого рода торговля зародилась совершенно случайно и, стартовав с маленького пересыльного, по сути, склада на окраине цивилизации, с которым местные афини стали сотрудничать по причине очевидной выгоды, в будущем выросло в настоящее экономическое явление. По мере продвижения железной дороги вглубь Сибири и на юг в Киргизские степи, непосредственно в Троицк железка пришла только в 1848 году, логистика упрощалась, и доставка товаров становилась быстрее и проще. К этому же времени состоялась настоящая экспансия имперской почты в ранее неохваченные степные земли, что позволило доставлять товары не самим афеням, а централизованной почтовой службе. На долю уже бывших бродячих торговцев осталась лишь забота о сборе заявок по перевыпускаемым раз в квартал каталогам. О популярности такого вида торговли говорит даже то, что в будущем само слово «афеня» трансформировалось из пренебрежительного обозначения мелкого торговца в разнос в конкретную отдельную профессию, не пустив с запада англицизм коммивояжер. Основанное в 1845 году розничное торговое товарищество «Игнатьев и сыновья» сумело объединить работающих ранее в разнобой афени и организовать дело по-новому. За следующие 20 лет была построена обширная сеть складов, с которых продаваемый товар доставлялся всего за неделю в любую точку, охваченную товариществом. К концу 1860-х на означенную контору уже работало больше 5000 человек, были заключены прямые договоры с производителями, а годовой оборот приблизился к 30 миллионам рублей, чему способствовало продолжение активной колонизации киргизских степей на юг и восток. Модель бизнеса, зародившаяся в середине 19 века, прожила больше 100 лет и перестала быть актуальной только во второй половине 20 века с развитием дистанционных продаж в сети. Глава 5. Котелок попался мне на глаза совершенно неожиданно. Это был какой-то из последних балов зимы 1839-1840 года, когда искучившаяся по великосветским развлечениям столица, казалось, отрывалась как в последний раз. Обратил я на него внимание, потому что до этого подобных головных уборов в этом времени просто не встречал. В моде были либо форменные, или сделанные под форменные, фуражки, кое-кто носил доживавшие свой век кивера с парадной гвардейской формой, а не обремененные службой люди предпочитали цилиндры разных фасонов, высокие, широкие, с объемными полями и без них, прямые и изогнутые, складные. Только в этом времени я узнал, что оказывается шапокляк, это не просто имя одной вредной старушки из книги Успенского, а реальное название складного цилиндра, вошедшего в моду как раз в этом, подходящем уже к концу, десятилетии. А вот котелков, да еще таких странных, нет, не видел. Радость моя, я аккуратно наклонился к стоящей рядом Нелидовой. Ты не знаешь, кто вот этот вот молодой человек в странного вида шляпе? Вернее, он сам меня не интересует, но вот шляпа, она выглядит интересно. Можно было, конечно, кликнуть распорядителя или спросить отиравшегося немного в стороне помощника, но мне не нужны были полноценные справочные данные, достаточно просто поверхностного понимания, а с этим и варвара вполне могла справиться. О, это Дурдин Иван, сын купца первой гильдии и мануфактур советника. Его батюшка, главный пивовар столицы, имеет несколько заводов и рестораций, пожертвовал изрядную сумму на помощь и лечение раненых солдат, содержит на собственный кошт дом презрения для увечных, за что получил Невского третьей степени в прошлом году. Выдала мне информацию женщина. Сам молодой человек, ему еще 20 нет, считается одним из главных повес города, дружит с гвардейскими офицерами и другой золотой молодежью, но по слухам вполне дельный парень. Очень интересно, а что это за шляпа-то такая, первый раз вижу. Это новые веяния моды в столице, шепотом ответствовала мне варвара. Всего несколько месяцев появились эти котелки, а уже и до зимнего добрались, как помешались все, право слово. Вокруг нас кипела жизнь, люди вовсю танцевали, пили и веселились. Иногда кавалеры порывались было пригласить императорскую фаворитку на танец, однако, видя наш с ней живой разговор, от этой идеи отказывались, выбирая себе цель попроще. С внедрением на балах электрического освещения я стал переносить такие мероприятия гораздо легче. Просто, потому что тут теперь гораздо свободнее дышалось, исчез вездесущий запах сгоревшего воска, керосина, да и просто кислорода в воздухе стало больше. «Эти котелки мне формой что-то напоминают», — в ответ шепнул я. «Не могу понять только, что именно. Каски армейские», — забавно сморщив носик, подтвердила мою мысль Нелидова. Удивительным образом одновременно она не переставала улыбаться и, как положено хозяйке вечера, рассылать во все стороны обворожительные улыбки. И правда, как это бывает, после подсказки все тут же стало на свои места, головной убор на сыне столичного купца действительно напоминал стилизованный армейский шлем образца 1833 года. Весьма отдаленно, нужно признать, но родство головных уборов все равно считывалось. Нужно будет узнать, откуда они пошли, напомни мне, пожалуйста». «Конечно», — согласилась Варвара и потащила меня танцевать. Как оказалось, новая форма головного убора была действительно напрямую связана с армейской темой, которая за прошедшие 3 года стала на просторах империи чрезвычайно популярной. Еще бы, война велась за правое дело и на чужой территории, привела к подъему социальному и экономическому, да и потери России за все время с учетом нескольких масштабных битв не превысили 200 тысяч человек суммарно. Это если убитыми считать. Во время той же войны 1812 года всего за полгода мы потеряли как бы не больше, точно больше, если еще и мирное население считать. Короче говоря, в том, что обычные не связанные с армией люди хотели быть причастными к ее славе, не было ничего удивительного. И создание шляпы-котелка стало одним из проявлений такого желания. Вообще модные тенденции империи переживали острый период национализации. Несмотря на то, что антизападную пропаганду после окончания войны мы почти сразу прикрутили до разумного минимума, в моду все равно тотально входили русские вещи. Русская одежда, русская музыка, русская кухня. Доходило до того, что уважаемые люди всерьез высказывались о преимуществах крымского вина по сравнению с французским и итальянским, и это не было какой-то показательной попыткой подлизнуть власти, такие были общеимперские модные тенденции. Тоже крымское, а еще кавказское и местами молдавское вина объективно было неплохим, но всерьез сравнивать его с лучшими заграничными сортами, только с очень большой натяжкой, и дело было тут не только в военной победе. После войны 1812 года, например, французское культурное влияние в России никуда тогда не делось, то есть на поле боя мы, конечно, победили, то отказываться от шампанского и бургундского тогда никто не торопился, и фраки с цилиндрами столичные франты еще 20 лет вполне уважали, а тут нате, вдруг, мода на русификацию пошла, неожиданно. Мне хотелось верить, что подобные тенденции появились благодаря некому общему появившемуся флеру лидерства. Ну то есть Россия объективно была первой и в технике, хотя англичане местами, уверен, не согласились бы, и в науке, и в сфере социальных отношений. Активно развивалась культура, спорт, да буквально все, и люди это чувствовали, чувствовали и хотели быть частью этого большого движения вперед. Тот самый случай, когда за Россию никому не было стыдно. Весной же 1840 года была наконец завершена начатая еще 20 лет назад реформа русской орфографии, приблизившая язык к тому виду, который был мне привычен по прошлой жизни. Ради справедливости, за почти 50 лет жизни в 19 веке я уже полностью адаптировался к местному варианту, тем более, что твердый знак на конце слова мы исключили еще в 20-х, и мне пришлось заново переучиваться на новые правила почти так же, как и всем остальным жителям страны. Еще при подготовке реформы я поставил группе работающих над ней специалистов 3 принципа, которым должны соответствовать вносимые и орфографию изменения. 1. Уменьшение количества знаков на письме с целью удешевления процесса книгопечатания. 2. Упрощение норм, правил. 3. Приближение письменного языка к устному. Так мы наконец избавились от букв и заменив из на е и соответственно. Забавно, но имелись родители, ну кроме тех, которые вообще считали весь процесс с дичью и выступали против уничтожения русского языка, считающие, что лучше оставить букву и а и убрать. Резон тут тоже был, при написании от руки буквы русского алфавита имеют свойство неприятно сливаться в однообразный заборчик, что усложняет последующее прочтение текста, и торчащая над словом точечка тут явно облегчила бы визуальное распознавание написанного. Однако в итоге все же оставили и, поскольку для ее написания не нужно отрывать ручку от бумаги, буква пишется в одно движение. В нынешних реалиях, когда от руки приходится писать очень много текста, данный фактор оказался более важным. Переработали окончания, избавляясь от остатков влияния церковнославянского языка и приближая их к реальному произношению. Изменили и упростили еще целую пачку правил, по максимуму отказавшись от использования исключений. Так, например, совершенно волюнтаристским решением удвоение «инн» в суффиксах было вырезано на корню во всех словах без исключений. Деревянный, оловянный, каменный, безветренный. Все слова с пол стали писаться через дефис, а все приставки «раз» и «без» с буквой «з» вне зависимости от того, что какая буква стоит первой в корне. Туда же отправился мягкий знак после шипящих на конце глаголов и еще кое-какие мелкие правила. Короче говоря, в некотором роде воплотили мечту любого школьника. Да, местами эти изменения противоречили третьему принципу, приближению к реальному звучанию слова в устной речи, однако упрощение письма, сокращение сложных многосоставных правил имело в моем понимании более высокий приоритет. Просто, потому что мне сначала нужно выучить 80 миллионов своих человек грамоте, а потом заставить весь остальной мир учить русский. И тут упрощение письменного языка будет великим подспорьем в этом нелегком деле. Каждое вырезанное правило и исключение из него – это сэкономленные часы на обучении учеников и студентов. Миллионы учеников и десятки миллионов человека часов. Сколько это будет в сэкономленных рублях, страшно даже представить.